Ты не мог запросить это лично для меня? Слишком пафирский артефакт выглядит и явно подходит принцессе Диаспора, начала я рассуждать. Скай, сжав коробочку, кивнул и открыл было рот, чтобы что-то добавить, но я вскинула руку и продолжила, громче, но пока еще сдерживаясь, и, вероятно, ее высочество была в курсе об артефакте и могла подозревать, что это подарок ей. Но ты просветил ее, кому собираешься отдать сокровище из коллекции Ираклиона, и она в обмен на прикрытие твоего королевского зада от родителей потребовала, чтобы ты не вписывался в нашу авантюру. Потому что, видит дракон, других причин, почему ты не настаиваешь, я не знаю. Грубо, но, правда, скривился, но снова не стал отрицать или юлить он, не отводя взгляда. Он не двигался и так держал руку протянутой ко мне. Я втянула воздух сквозь зубы, готовая разразиться ругательствами, не щадя нежную аристократическую натуру свидетельницы Диаспора. Остальные хорошо, перед Стамирой было бы неловко, преподавательница же, но даже она ведьма, а друзья это друзья, они видели меня и хуже, а еще Антей. Ну, он экзорцист, тоже разного наслушаться должен, но резко остановилась. Я нахмурилась и подцепила двумя пальцами цепочку, на которой покачивалась бабочка. Не для меня, и одновременно для меня, противоречивая, как сам Скай. Я бы никогда ее в руки не взяла, если бы не текущая ситуация не мне, но кому-то еще бабочка может спасти жизнь. Не просто так от нее тянет магией, и не просто так ее. Что это? Уточнила я, абстрагируясь от эмоций и почти даже не искрясь. Флакон пыльцы Энчантикса. Она принадлежала 13-й фее-хранительнице Ираклиона, Гемере, дочери герцогини Урануса и Брендона II. Ее супруг, Димитрий Сида, будучи одарен в искусстве творения артефактов, увековечил силу и стремление защищать во флаконе, который не исчез со смертью Гемеры. Краткую историческую справку мне дал поставленный и спокойный голос Диаспора, которая, похоже, не пропускала уроков вообще, ни риторики, ни истории. Ее было приятно слушать, правда, но вот мурашки, пробежавшие по коже, в количестве не уменьшились. Это же, а во, просто слов нет. Подарочек не то что с двойным, с тройным, четверным дном, как ни посмотри, чем больше узнаю, тем сквернее выглядит. Скай, явно заметив перемену эмоций на моем лице, субтитры, говорю же, нахмурился. Как принц Ираклиона, я имею право распоряжаться артефактами, и потеря, повреждение или тем более дарение этого, полностью моя ответственность, сказал он с нажимом, утверждая свои решения, авторитет и право, да будто кто-то его право пытался оспорить. Диаспора смотрела спокойно, я бы даже сказала, равнодушно так не смотрит на жениха, ради которого с боем прорываются на экранированную планету. Этот артефакт принадлежит Ираклиону ровно так же, как принадлежал и фея-хранительнице Гемера, дипломатично поставила точку она, демонстрируя, что предыдущие ее слова несли смысла не более, чем в них закладывалось, были лишь истории минувших лет, ни намеков, ни подоплеки. Верилось с трудом, но, кажется, было правдой. Возможно, Диаспора просто мелочно и изящно играла на нервах Ская. Пыльцы Энчантикса в нем нет, но артефакт может защитить тебя, просто носи его. Скай вновь развернулся от невесты ко мне, его рука дернулась, как при попытке надеть на меня кулон, но он только резко и чуть неуклюже сунул пустую коробочку в карман. «Можешь швырнуть мне его в лицо, когда вернешься?» «Я знаю, тебе хочется», — усмехнулся, немного расслабившись. Я невольно издала смешок в ответ, по-прежнему бережно держа артефакт в ладони. «Защитит. Может, меня, может, не меня, но сейчас подарок роскошный. Подробная инструкция к нему будет, просто носи его, так себе руководство. И когда ты успела изучить меня настолько хорошо», — язвительно фыркнула, аккуратно надевая кулон на шею. «Не в карман же класть, в самом деле, тем более нуда». Футляр очень намекающе не отдали. «Надевай, милочка, и не вздумай сразу же выбросить. Были для этого некоторые шансы», — в тон отозвался Скай, почесав душу воспоминанием о более беззаботном времени, когда пикировки между нами не приводили в бешенство, а были даже развлечением. Внутри заныло. «Этого больше не будет. Не из-за войны, не из-за Айси, не потому что Скай — ираклианец, а потому что те самые шансы закончились. Еще увидимся», — его голос звучал твердо, но с надеждой. Он протянул мне ладонь для рукопожатия. Это был не очередной шанс, простая вежливость. «Мое прощение ты не купил, но я тебя поняла», — Четко обозначила я текущие позиции. Ни друзья, ни приятели, нейтралитет. Скай чуть улыбнулся, удовлетворенный этим. Если он рассчитывал, что это шаг вперед, дорога дальше открыта, можно налаживать мосты, его ждет жестокая встреча с реальностью. Я человек не злопамятный, да и не скажу, что очень горда, но своего отношения уже не изменю. Не будет между нами связи большей, чем долженствует, а саулмейтскую разорву сама, как научусь. Договор исчерпает себя, на том все и закончится. Я не знаю, о чем он думал, когда мы уходили. Фойе осталось позади. Может, попрощаться кто-то все же хотел, какие-нибудь товарищи Тимми, или, все-таки, может и у Хили есть тут кто-то из приятелей, но ни одна живая душа так и не появилась. Даже Ривен. Не то чтобы кто-то из нас сильно расстроился. Концерт адское хватило. Стамира и Крис обсуждали артефакт, точнее, его изначальную владелицу, можно сказать, ту, из кого он сделан. Очень уж подругу заинтересовал момент с дочерью короля Ираклиона, ставшей феей-хранительницей родного государства и неожиданно оказавшейся женой короля Исиды. Сформулированный так, вопрос заинтересовал и меня. Глупость какая-то, может, для заключения крепкого союза ход и интересен, но как народ примет королеву, чье сердце и вся магия посвящены другой планете? Народ и не принял ее. Королеве Исиды Силкит пришлось подавлять недовольство народа, иначе бы свадьбу сорвали, кивнула Стамира, подтверждая размышления ученицы. Крис слегка нахмурилась и пощелкала пальцами, будто пытаясь ухватить в воздухе зацепившую мысль. Силкит была родственницей Димитра, спросила она, но очень неудовлетворенным тоном, будто мысль все-таки упустила. Стамира издала сухой смешок, насмешки в нем не было, только веселье. Я, кажется, не уточняла степень их родства. Крис выразительно вздохнула. Но ты верно помнишь, Силкит была его сестрой, всего пара лет разницы, но королевой ей пришлось стать раньше, после скоропостижной гибели их матери, чья судьба немало повлияла на настроение народа по отношению к внешним королевам, расплывчато ответила она. Крис хлопнула кулаком по раскрытой ладони, спина Хилии перед моими глазами вздрогнула от резкого звука. Двоецарствие. Димитр был королем внешней Исиды, внутренние правила Силкит, потому никакой проблемы в самой свадьбе с Гимерой не было, кроме волнений, вызванных тем, что Аментит была убита ядом Фаитери Андросской, такой же внешней, затараторила Крис, наконец вытащив детали из недр памяти. Но как единственная, по светским хроникам, по крайней мере, дочь может быть невестой Ираклионского принца. Едва ли Ираклион отдаст наследника Исиде, искривилась, имея в виду что-то такое про Ираклион, что должно было дать понять, почему событие скорее невозможно, чем маловероятно. И, судя по гримасе Алли, сложившимся домиком бровям Даркас, понятие дало, только не мне. Хороший вопрос, Стамира со странной сухостью улыбнулась. Именно чтобы решить вопрос старых договоренностей, 17 лет назад Силкита отправилась на Ираклион с дипломатическим визитом, но ей не повезло остановиться в Аврааме, закончила Крис мрачно. На этом разговор затух, как пламя свечи при дуновении ветра. Авраам на Ираклионе не запретная тема, но не самая радужная. Удивительно только, если Димитр был предком Диаспора, прадедом как минимум, то как его старшая сестра дожила до... Нет, магия, конечно, однако, из-за напоминания об Исиде и Ираклионе стало снова неловко. Тимми, заметивший мой нервоз, улыбнулся устало, погладил по запястью, мягко отводя мою руку от так и висевшей на шее бабочки, я и не заметила, как подняла ее. Это меньшее, чем он может отплатить тебе, попытался успокоить он, довольно легко поняв, из-за чего я распереживалась. Я немного расслабилась, он не ошибался, но не скажу, что выбросила из головы. Какой между нами с принцем счет? Можно ли сейчас подвести итог к нулям? Дувший в спину сквозняк принес что-то, кроме привычного гудения артефактов и приборов по ключевым узлам красного фонтана. Слишком свежее в памяти что-то, и в третий раз это уже даже не смешно. Это закономерность какая-то. Благо за звуком не следовал другой, еще более знакомый, и не ощущалось духовной связи. «Принцесса Диаспора, хотите вернуть артефакт?» Пробурчала я, оборачиваясь. Почти одновременно со мной это сделали и Даркас с Хилией. Первая, наверное, эмоции почувствовала, а вот второй просто очень внимательный, или судя по реакции на Крис, тоже с неплохим слухом. Принцесса Диаспора не изменила темпа, лишь дойдя до невидимой точки в нескольких шагах, остановилась и смерила меня отстраненным взглядом. Ни разу не враждебным или требовательным даже не скажу, что высокомерным. Мне нужно повторить, что я не претендую на флакон. Вопросом на вопрос ответила она. По этикету, вроде как нагрубила. Точнее, поставила меня в неудобное положение, намекая либо на невнимательность, либо на проблемы с памятью, как у рыбки. И приглашая развить конфликт, конфликтовать не хотелось, да и не в этом дело. Я неловко улыбнулась, виновато разводя руками, по-простому, без налета аристократичности. Я не такая, как принцесса, и не буду никогда, просто поторопилась, решив сразу пойти навстречу и отдать артефакт, если вдруг Приска и она не могла признать заинтересованность. Диаспора смерила меня взглядом с секунду и слегка кивнула. Может, даже с оттенком благосклонности. Или мне почудилось. Я пришла заявить о желании присоединиться к вашему отряду. Она повернулась и посмотрела точно на Стамиру, слегка обозначила поклон, приложив ладонь к груди. Все еще облаченная в доспехи, она выглядела весьма представительно. Не только, но в первую очередь, представительно. Вот этого я не ожидала. Но, в отличие от Ская, Диаспора, не уроженка Ираклиона, да и фея, и нетипичная сахарная окрыленная. Ее мотивы вызывали вопросы, да и к тому же, а вот Стамира довольно улыбалась. Она, если так задуматься, в принципе была в приподнятом настроении с самого кабинета. Конечно, я вела речь о том, что феи могут высказать желание присоединиться, но услышала ли кровь Исиды при этом некие обещания? Слегка ехидно уточнила Стамира. Именно таким тоном она задавала каверзные вопросы на сдаче экзаменов, и валила беспощадно, гоня на пересдачу. Не меня, но я слышала многое. Хиль не позволит не давшему ростки потомку Исиды сгинуть, ответила уверенно и твердо Диаспора, и слова. Нет, слова с большой буквы несли в себе таинство, не такое мощное и окончательное, как в кабинете директора, но по-прежнему имелся здесь какой-то магический отклик. Звучало старомодно, старинно, как след другого, не нашего времени, если это имело смысл. Даркас вся напряглась, как застигнутая врасплох кошка. Даже дышать будто перестала, ее глаза скользили с принцессы на Стамиру и обратно почти испуганно, ожидая неизбежного взрыва, которого не последовало, если не считать хохота Стамиры. «Я не ошиблась в тебе, кровь Исиды. Историю ты изучала прилежно», похвалила она, слегка помахав рукой, будто пытаясь развеять веселье. «Так утоли мое любопытство. Зачем тебе это? Кто из этих детей тебе друг, чтобы разделить опасный путь, или что в этом пути зовет тебя?» Мне тоже было любопытно, хотя вот успокоившаяся Даркас, слегка опершись на мое плечо, не выглядела заинтересованной, только и прошипела себе под нос что-то о бесстрашии окрыленных, но так тихо, что никто больше не разобрал бы. Перед тем, как дать ответ, Диаспора достала из кармана форменных белых брюк знакомый камушек. Тот самый осколок стрелы темного эльфа, который Блум носила как кулон и который не так давно, а по ощущениям, век назад, передала в этом же красном фонтане принцессе Исиды. «В путь меня зовут ответы», — церемониально сказала она. «Разумная дала мне эту вещь, и пусть Исида в прошлой войне понесла меньше потерь, чем иные, нанесенные раны от этого быстрее не зажили. В хрониках прошлых лет нет лица принцессы Блум», — добавила многозначительно, но ее тезка очень похожа на королеву Марион. Вполне исчерпывающий, но пустой как Даркарова тьма ответ. Даркас рядом с ухом досадливо зашипела, Тимми невозмутимо снял очки и начал протирать линзы, а я тяжело вздохнула, когда многозначительный взгляд Диаспора скользнул по нам, с намеком. Конечно, принцесса Исиды, фея драгоценных камней, и даст информацию по обсидиану, и с реализацией некоторых звездных осколков Пироса от Майи поможет, да, Блум, помогла и разобралась. Вопрос только в том, чем это грозит, и обрадуется ли Блум такому интересу своей драгоценности. Стамира медленно хлопнула в ладоши, раз, другой, третий. Она размеренно, с достоинством аплодировала Диаспора, удовлетворенно улыбаясь. Похоже, этих слов ей хватило для утоления любопытства. «Я не обещаю, что ты останешься цела и невредима, но сберегу тебя живой и способной цвести», — торжественно дала слово последняя Хель. Поежились все, кроме Крис, но она-то уже привычная, сильно сомневаюсь, что она познакомилась со Стамирой уже в башне. Наверняка же намного, намного раньше. Что скажут остальные? Возражение звучало не насмешливо, но чуть-чуть снисходительно. Вроде как нашим мнением интересуются и, возможно, даже оно на что-то повлияет. Но честно, сомнительно, что мы возразим или что возражение повлечет за собой изменения, когда слово уже дано. Пусть и не прозвучало обещание, что Диаспора все непременно пойдет с нами. ХМ, а не так ли, формулировками, слово и обходили, или его держат всегда, или важнее. Так, надо спросить у Ня, она же нейроклеонка. Крис беззаботно ответила за нас, пожав плечами, но ее взгляд хищно прошелся по принцессе. Знаю я этот взгляд. Допрос с пристрастием он сулит и только, Диаспора сейчас видит как источник знаний, а между Криса ими вставать чревато. Можно сказать, Диаспора была принята в отряд единогласно. Было немного интересно, как она провернула это со Скаим. Ну в смысле, его-то она вынудила отказаться от сопровождения, да, но разве он не возмущался бы на весь фонтан? Пойди она сама. Значит, не знает, или у нее есть еще способы его заткнуть. Уважение и некоторое восхищение к принцессе поселились во мне, но все-таки тревоги было больше. Кто она для Блум? Союзница? Потенциальная недоброжелательница? Крис приступила к допросу к осыпанию Диаспора вопросами под мелькнувшую на губах Стамиры легкую улыбку. Я прислушивалась, даже если Исида и Ираклион были мне малоинтересны. Как показывает жизнь, знание истории пригождается в настоящем и дает ценные уроки, благодаря которым и у последней Исхель можно выторговать себе защиту. Не помню четко, какой Диаспора была в мультике, но в реальности принцесса отличалась умом и изящной твердой хваткой, с помощью которой приводила любую ситуацию к своей выгоде. По крайней мере, пока доказательств обратного я не видела. На вопросы, к слову, она отвечала без прежнего высокомерия, но и не так, чтобы охотно, ровно, по-аристократически вежливо, как необходимо обсуждать погоду и отвлеченные темы перед заведением разговора о чем-то действительно важном и личном, или даже, скорее, как отвечают на уроке. Крис это устраивало, как же, не сопротивляющийся, не сбегающий и не уклоняющийся источник информации. Но, правда, энтузиазм подруги тушило то, что Диаспора отвечала исключительно в рамках учебников, не касаясь интересных книг или собственных мыслей. В какой-то момент искра предсказуемо дотлела. Пожав плечами, Крис поблагодарила, но, я уж могла сказать, не от всего сердца, и чуть ускорилась, нагоняя негромко переругивающихся о должном хранении вещей в пространстве. Кажется, Антеяль, уже на ходу она развернула свиток, который так и таскала в руках вместо рюкзака еще с фойе, и уткнулась в него. Место рядом с Диаспора заняла я. Никто не возражал, лишь Даркас подстроилась под шаг, чтобы находиться по правое плечо от меня. Снова накрыла неловкость. Ни одной мысли о подходящем начале диалога, но прощупать почву в плане ее отношения к Блум было необходимо. Я не хотела привести к подруге опасность, особенно когда Блум настолько уязвима. И дело не во временном отсутствии магии, а в запечатлении. Кто знает, не принесет ли драконица свое сердце на золотом блюдечке принцессе буквально. Ну, надеюсь, между нами нет никакого недопонимания, неуклюже осведомилась я на повороте, складывая руки за спиной. Антей перед нами приобнял Крис за плечи, разворачивая ее на нужный градус. Даркас рядом вздохнула и закатила глаза, но на помощь не пришла, позволяя самой пытаться наладить общение. Вот спасибо. Интеллект как испарился. Взгляд у Диаспора был изучающим и слегка насмешливым, что противоречиво с одной стороны, но с другой, логично, реакция меня успокоила. Она была живее, чем получаемая Крис минутой ранее. На новом повороте Крис, уже за талию, развернула Аль. Они что, очередность установили? Так, не отвлекаться. Ты имеешь в виду, считаю ли я тебя соперницей за место рядом с принцем Скаим? Уже второй раз ответила она мне вопросом на вопрос. Издевкой это не ощущалось. Ну, не ощущала я в ней враждебности. Принцу пришлось поступиться некоторыми сведениями, которые он не раскрыл даже своему непозволительно разнузданному сквайру, касательно вашей связи, однако я наблюдаю нечто, что он не видит или не желает видеть, и снова многозначительный ответ, заставляющий мозги скрипеть. Жаль, я не могу разогнать мозг молниями, как тело, банально изжарю. Так она знает о нашей связи как Саулов, о договоре с Такламаном, а Брендон ни сном ни духом, что еще она видит. Нет, все слишком расплывчато, как будто она ждет, что я клюну и раскрою больше. Интересный подход, интересная фея. А что делают Тимми и Хилия? За спинами ни звука, кроме шагов. Не отвлекаться. Что такого наблюдает принцесса, чего не видит принц Ираклиона? И что вызывает у нее спокойствие насчет моей скромной персоны? Я улыбнулась искренне, да и на Диаспора посмотрела с настоящим любопытством. И, ха, ее лицо на секунду дрогнуло. Она едва повела плечиком. Глаза стали чуть скучающими, но ощущалось это слишком напускным. «Ты настоящая ведьма. Если ты не взяла на себя обязательства сама, они тебя тяготят. Стоит с делком подойти к концу, как принц Скай может даже не надеяться увидеть тебя вновь, кроме как по прихоти случая», — ответила она все еще туманно, но с большей конкретикой и, неожиданно, точно в цель. «Забавно. Слова «ты настоящая ведьма» конкретно я слышу редко». И Даркас рассмеялась, с интересом и благосклонностью глянула на Диаспора. «Это ты вы очень верно подметили», — пробормотала я, взъерошивая волосы и почти уходя в саморефлексию, но главная цель разговора сожгла прочие мысли. «Можно ли такую же емкую характеристику получить на мою подругу Блум и ваши планы на нее?» «Да, с изяществом носорога, но уж как умею». Диаспора не смутилась и не удивилась, напротив, вся скука с нее слетела, как мишура. Пусть она оставалась по-аристократически нейтральной, держащейся в рамках, но все же позволила слабым, неуловимым теням эмоций проскользнуть из-под маски. Она оживилась. «Я даже смею утверждать, что в позитивном ключе, но анализ эмоций и прочего лучше удастся ведьме разума, которая, так удобно, идет справа от меня. Пожалуй, понятно, почему Даркас не вмешивается. Говорить и анализировать одновременно сложнее для нее, скорее чуть сложнее, но тем не менее, я не собираюсь угрожать ей, даже если она не та, кто я думаю, что очень маловероятно. Мне интересно», прозвучало осторожно, но в плане Нитона, а формулировок. Диаспора очень аккуратно подбирала слова, даже говорила чуть медленнее, сложно заметить, если не прислушиваться и не анализировать. «Стало ли мне спокойнее?» «Немного. Интересно узнать, какая она фигура, или разумная?» Уточнила я чуть резче спланированного. Что-то внутри дернулось, готовое защищать, рвать и метать. Хруст снега под ногами. Два слабых дыхания внутри. Четыре, снаружи. Я не слышала ее. И то, и другое. Есть старые договоренности моей достопочтенной пращурки Силкидс Домино, но Блум действительно интересная личность сама по себе, тонко улыбнулась Диаспора, тоже посмотрев вперед, на спины наших товарищей. Мы уже спускались по лестнице к тайному ходу, как я поняла, когда увидела едва переливающиеся золотистым светом барьера массивные двери, той самой Силкид, которая 17 лет назад сгинула на Эраклионе в Аврааме. Тапочки драконьи, действительно же придется изучать историю, а то слишком часто прошлое нам аукается, особенно то, что описано в новейшей. Примечание к части. Слит накручиваем больше деталей к истории, чтобы не скучно было, когда все из накрученного аукнется. В будущем. Сегодня у Ал юбилей, четверть века, 25 лет. Традиционно выкладываю проду в день своего рождения и, может быть, немного нагло рассчитываю на отзывы. Порадовать Ал копеечкой на чай и шоколадку можно на номер 7-927-757-90-27 Сбер. 67 глава. Запрещенная магия. Примечание к части. Спасибо всем, кто поддерживает отзывами и донатами, червы. Двустворчатые двери в конце лестницы переливались золотистым светом барьера и не выглядели как врата в рай или ад. Створки распахнулись, стоило Стамире махнуть рукой. Сама по себе она обладала способностью создать брешь в барьере, получила доступ от Саладина или воспользовалась моим и Антея присутствием, как участвовавших в создании. Вопросы, вопросы, вопросы. Задавать только их не хотелось, да и не до того, если честно, было, заметку на будущее сделала, и ладно. Голова и так пухла, и вот сейчас накрыл мандраж, что-то ждало нас внизу. Но, ступив в туннели, я не оказалась в лапах армии, а если не свалилась как снег на голову, даже освобожденные преступники не напали, двери за нашими спинами просто закрылись. Тимми включил фонарик, за ним последовали Хелиас Диаспора. Аль зажгла магический огонек, немного напоминавший звезду, путеводную, ха, и направила его к Антею. Тот под ее насмешки долго рылся в рюкзаке, видимо, в поисках своего, должен же фонарик быть в комплектации на раскопках, плюнул и запустил в воздух холодный белый светляк. «Да ну вас обоих!» — фыркнула Крис, встав так, чтобы ловить свет обоих заклинаний на свиток. «Увлекательный, наверное». Шорох за спиной подсказал мне, что Диаспора нашла что-то в сценке интересным, но в итоге принцесса не сказала ничего. Подземные ходы между фонтаном и башней, как я поняла, мы намеревались свернуть где-то по пути, едва ли отличались от уже увиденной мной дороги к Алфее, разве что здесь еще видны были следы прошедших ног, да и паутины осталось меньше из-за них же. Подумать только, меньше полугода назад мы с Дарко спортили окрыленным бал, а потом в этом же туннеле, ну, почти в этом, помирились. Ностальгия по старым и не таким уж страшным денькам вернулась с новой силой. Тогда я боялась, нервничала, дергалась, что у меня никого нет в этом мире. Но теперь у меня есть дорогие сердцу разумные, готовые подставить плечо в любой ситуации, и стало страшнее. Возглавлявшая наш отряд Стамира ориентировалась в лабиринте от норков, тупиков и поворотов идеально, и беспокойство окончательно унялось. Чего бояться с некроманткой в отряде? Как в анекдоте про желающего отомстить за убитого брата рыцаря. С тобой мой меч, и мои силы, и твой брат. Глупые шутки расслабляли нервы, да. В отличие от читавшей на ходу и оберегаемой сразу и Аль, и Антеем Крис, я настроилась на сквозняки и звуки, почти медитативно мониторя ходы. Вон та развилка с двумя тупиками, воздух затхлый, не двигается совсем. Вон там крысы, но копошатся слишком тихо, значит, слишком глубоко в земле. Живности в принципе не было, если только пауки, но мелкие и безобидные. Магия действительно оберегает, как и говорила профессорка. И только минут через 10 я услышала то, чего не хотела бы. Ну, не здесь. Дыхание, топот, воздух пришел в движение, и раньше меня напрягся Хилия. «Кто-то идет навстречу», — сообщил он, сжимая кулаки и плавно переходя в боевую готовность. Изменились шаг и стойка. 15 человек. Где-то, неуверенно пробормотала я, лишь на каплю раздосадованная, что не смогла предупредить первой. Гости почти не разговаривали, только неразборчивые шепотки, на расшифровку которых я не готова была тратить силы, но тяжесть шагов намекала, что это не припоздавшие на эвакуацию ведьмы. Стамира остановила нас ожидаемо спокойным жестом. Тьму впереди разрезал свет, и навстречу вышло несколько мужчин и три, судя по мрачным лицам и макияжу, ведьмы. Только вот вообще ни разу не школьницы облачной, возраст не тот. Не скажу, что они выглядели отпетыми преступниками, разве что лысый мужик с татуировками на голове, но от них веяло опасностью. Магия вокруг слегка гудела. Вот и наши крысы, равнодушно констатировала одна из ведьм, закуривая длинную трубку. Ее аквамариновые глаза сощурились, рассматривая нас. Парочка специалистов, кучка ведьм и старуха, та ведьмочка совсем ребенок, это приняли за угрозу, захохотал одетый в костюм мужчина, такой ухоженный и аккуратный, что в другой компании я не отличила бы его от законопослушного гражданина. Пожалуй, только одна ведьма, низенькая и полненькая, с большими печальными серыми глазами, вздрогнула и поспешно отделилась от группы. Она подняла ладони в мирном жесте. Ее губы слегка дрожали. «Стамира, я не стану обращать ни магию, ни слова против вас и ваших подопечных», — объявила она сорвавшимся на писк голосом. Ее спутники развернулись к дезертирке. Лысый на удивление слабо, мягко хлопнул ту по плечу. «Чего это ты, Милена? Остался страх со школьной скамьи?» — фыркнул он со странным дружелюбием глубоким басом, но вот взглядом с подозрением скользнул по Стамире и нам. «Да какая разница, пусть сама взбалмошная девица объясняет, почему осталась в стороне, или ты с ней, Рокх?» — скривилась первая ведьма, выпуская изо рта облако. Дым подозрительно полетел к нам, ветра в коридорах не было совершенно, и я слабо оттолкнула его, разгоняя магию по телу. Никаких истощений, но, о, дитя ночного светила, ты всегда хорошо знала историю, — издала смешок Стамира. «Держитесь ее, юноша, проживете дольше». В ее голос проскользнули ласковые нотки, даже, кажется, не фальшивые, но мурашки продрали меня до самых костей. «Хочешь сказать, с детишками победишь нас, старуха?» — протянула ведьма с трубкой, очевидно главное в импровизированном отряде. На фоне Милена вцепилась в мускулистую руку замешкавшегося Ракха, оттаскивая его к стене, с ужасом смотря на Стамиру. «Что за дитя ночного светила? А как часто Стамира называла кого-то не по имени в башне?» «Не помню. Ой, слышала, что ты типа некроманта. Их магия запрещена», — она постучала бронзовым наконечником по стене, — «а тут, запрещена магией». Стамира стояла прямо и смотрела на нее по-матерински снисходительно, как на лопочущего бессмыслицу несмышленыша. Я вдруг задумалась, запрещена ли некромантия в этих коридорах? Ну да, профессорка такое упоминала, однако будто это не имело значения, или имелся очень важный нюанс, и ощущение, что полная власть над ситуацией в ее морщинистых руках, быстро довело оппонентку до бешенства. Ведьма махнула трубкой, из которой пыхнуло особо плотное облако дыма, и смертельно побледнела. На все ее тело упала тень. Я напряглась, но мне даже не пришлось рассеивать облако, то развеялось само без следа. Из него к нам шагнула ужасно знакомая по башне тень, а позади в одежде и с трубкой в пальцах костлявых пальцах остался скелет. Третья ведьма, невзрачная, державшаяся поодаль, за чужими спинами, и до сих пор сохранявшая молчание, распахнула рот. Я ощутила вибрацию воздуха в связках, почти услышала зарождающийся в ее горле крик. Чем он должен был стать? Именем, обвинением, заклятием, прежде чем тень слезала его, и все прочее. Стамира не двигалась, не говорила, будто бы даже не шевелилась, но тень покрывала преступника за преступником, слизывая плоть с костей, неотвратимо, быстро, равнодушно, и от немой казни пробил озноб. Дарка соперлась на мое плечо, словно ища безопасности, поддержки. Ее глаза почти сияли колдовским золотом, она испуганно и завороженно следила за творящейся магией. С губ сорвался доступный лишь мне шепот. Их сознания испаряются. Видела ли она раньше смерть, не распадающегося в пустоту воина, не монстра, а разумного? Кровавая битва в угаре адреналина вдруг показалась мне намного приятнее того, что происходило сейчас. Подавляющая мощь последней некромантки не оставляла ни шанса на спасение, ни малюсенькой надежды дать отпор. Не прошло и пары минут, как из отрядов 15 человек образовалось 13 скелетов. 13 теней встали за нами, и лишь Рокх и Милена жались к стене, бледнее мела. Причем Рокх прикрывал собой ее, будто если спрячет от взгляда Стамиры, убережет. Шаг, последняя, 13-я тень сделала шаг назад. Зашуршала одежда скелетов, они развернулись, слаженно, синхронно, и отправились во свояси, туда, откуда пришли сюда, еще живыми. Пару минут назад, пара минут, тени заскользили за ними, кроме единственной, первой, не напоминавшей совершенно задиристую ведьму. Кровь Омеги, очень милое приветствие, я даже рада дать последний урок для не особо прилежной ученицы облачной башни, Стамира говорила снисходительно, насмешливо, как если бы отчитывала за опоздание или несданную домашку, но сила струилась в воздухе, давила пониманием. Это пока не слова, но и не дружеский совет, не профессорское наставление. Кровь Омеги, не знающая историю, обречена ее повторять. Совсем не похоже на весело снисходительная молодежь совсем не учит историю, которым профессорка наградила меня всего-то час назад в фонтане. Это было предупреждение, причем учитывая 13 буквально убитых, более чем яркое. Но о какой истории речь? Об истории семьи Айси, о поражении ТДВ, по чьим стопам бежит, теряя разум, Айси, о временах до запрета на некромантию и историях о том, насколько неприятно враждовать с некромантами. Я не имела понятия, вряд ли знала Айси, но отменяло ли это предупреждение, освобождало ли незнание от ответственности, если это не было словом. Тень наконец скользнула за товарками. Милена пискнула тихо, цепляясь за Ракха, когда Стамира едва на пару градусов повернула голову в их сторону. «Свободны, дети, если не желаете выступить против меня», — издала она смешок. «После такой-то демонстрации, спасибо», — пробасил Рокх, легко подхватил пухленькую Милену на руки, с его габаритами неудивительно, и побежал не туда, откуда пришел, а в другое ответвление коридора. Не то чтобы я не понимала желания держаться подальше от бывших соратников, но от выбранного им направления не тянуло сквозняком. «Тупик, не заблудится», — фыркнула Стамира, осадив меня взглядом, а я ведь даже не двинулась толком, только рот открыть успела. Милена отлично ориентируется по звездам. Даже не видя их, некромантка обернулась, скользнула взглядом по нашей компании. Все дышали едва-едва, но меня внезапно отпустило. Я вновь увидела нашу профессорку. Аль в ответ фыркнула, как бы не передразнивать осмелись. Отворачиваясь, глубоко вдохнул Антей, перенес вес на другую ногу Хилея, рассеянно поправил очки Темми, ослабла хватка Даркас на моем плече, едва отвлеклась от свитка Крис. Она читала все это время, Диаспора просто заморгала, перестав притворяться статуей. «Вы же говорили, что ваши творения не могут сюда ступить», — въедливо уточнил Хилея. Слегка встряхнувшись, он подошел ближе, по ту руку от меня, за которую цеплялась Даркас, и ненавязчиво взялся за ее свободную ладонь, выражая поддержку. На секунду ощутила себя третьей лишней. Совершенно верно, ни одно из них не ступит в эти коридоры. Появиться прямо внутри, Почему нет? Стамира красноречиво посмотрела на нефритовую подвеску на поясе Крис. Ну, некромантке закон не писан, да и что сделали бы преступники, останься они в живых, сами обратились в суд с обвинением. Напряжение отпустило очень быстро. Жуткая безмолвная сцена, эхо прошлого, яркая демонстрация, почему некромантия оказалась запрещена, я так думала, по крайней мере, честное слово, какая от этого вообще могла быть защита, сгладилась и казалась уже далекой, будто нереальной, прочитанной на страницах книги, не иначе. По виску Дарка стекла капелька пота, я ощутила неладное, мягко переплетая наши пальцы, конвергенция у ведьм не распространена, но неожиданно, Никс поспособствовал, не иначе, моя магия без промежуточного звена в виде накопителя потекла к Даркас, принявший на себя весь психологический удар, по-другому я не могла объяснить, с чего бы вдруг жуткость картины выцвела, затерлась, а моя подруга оказалась без значительной доли сил, и все же путь мы продолжали в молчании, хотя Тимми наконец поравнялся со мной, над его запястьем крутилась карта коридоров и несколько точек, мы, на ней. На экране поменьше он открыл наши теоретические выкладки по оружию против армии. Я увидела несколько схем изготовления пистолетов с пометкой «Устар», но они потеряли актуальность. Склад специалистов остался позади. А если посохи? Предложила я, вспоминая утерянный, точнее поглощенный Никсом, фонарь. Объективно, обломать ветку и примотать к ней накопитель звучит куда как жизнеспособнее, учитывая, что мы будем после Алфея держать путь через лес. Аль, дернув за локоть Крис, подошла ближе. О чем это речь? Если посохи, что? Подозрительно спросила она, то ли заинтересованная, то ли очень желающая убедиться, что я не буду магически перенапрягаться. Хотим заключить заклинание экзорцистов в пригодную для использования неэкзорцистами форму, возможно, и в посохе, отозвался Антей, задумчиво посмотрев на голограмму. Послушников светлого камня ими орудовать учат, а в Академии Молока это и вовсе один из основных предметов. Колдовские посохи, фыркнула Аль, так и не сумев оторвать Крис от свитка. Но, допустим, игрушка может оказаться полезной, сбережет силы, и повернула голову в мою сторону. Да не собираюсь я снова доводить себя до истощения. Можно придать дереву удобную форму, вроде мушкета, и использовать камень-накопитель в качестве мушки. Тимми показал примерную модель. Выглядело забавно. Почему тогда не копьем сделать, чтобы и колоть сподручнее? Хихикнула я. Тимми слегка улыбнулся, делая несколько движений пальцами по экрану. На нем закрутилось очень похожее на что-то из каменного века копье. Камни-накопители физически хрупкие, наконечники получатся одноразовыми, внесла свою лепту чутко прислушивавшаяся диаспора, хотя в коридорах ей было бы сложно не услышать. Идея начала обрастать деталями. Мы примерно знали, что выйдет вырезать на деревянной части, да славится курсы рун. Диаспора сообщила, что может создать несколько некрупных минералов-накопителей, ну а я и Антей во все это вплетем экзорцистские заклинания. Учитывая, что, я более чем уверена, Блум попрется с нами, оружие выглядело идеальным, хоть беззащитной не останется. Мы, конечно, прикроем, но намного спокойнее, когда она и сама в состоянии дать отпор. Двустворчатые двери в подвал Алфея осветились проскользнувшей перед всеми звездочкой Аль, холодный белый огонек Антея остался висеть над свитком Крис почти на показ. Не знаю, как другие, а я расслабилась. Первая часть пути завершена. Стамира вновь с очевидной легкостью раскрыла створки, будто никакой барьер не был ей преградой. Может, это просто ее природа некромантки? Типа универсальный ключ для любого барьера, спросить прямо постеснялась. За дверью нас ожидали недовольная мадам Гризельда, немного уставшая, как и вежливо дружелюбно улыбающаяся Фарагонда. И, за плечами последний, почти полный состав Винкс, только Лилы не хватало, Майк, Ванесса и Палладиум. Мы пришли с миром, Фарагонда, осклабилась Стамира, стоящая непоколебимо под светлыми сводами фейской школы. Гризельда помрачнела еще сильнее, но не вымолвила ни слова. Фарагонда вежливо кивнула. «И мы рады приветствовать вас в гостях, Стамира». Салладин предупредил, даже не сообщил. «Надо же, о вашем визите, и я вынуждена настоять. Все мои ученицы останутся в Алфее». В глазах за стеклами очков отразилась твердость и сила феи, выстоявшей против трех древних. «Только вот я совсем не ставила на Фарагонду, хотя ее желание уберечь окрыленных и было похвальным и новым. Уж Гриффинта в подобном замечена была только по отношению к Эйси. про себя молчу. Меня тут никто из директоров не берег. Стамира не изменилась ни в выражении лица, ни в тоне, да она даже не давила силой, как в фонтане. Просто сказала, если мне не изменяет память, после увольнения маэстрины Медель контракты феи с Алфеей не заключаются, а сами они не обязаны следовать приказам директрисы. Ну, учитывая ее предмет, в памяти сомневаться не приходилось. Интересно, Стамира знает грязное белье каждого, потому что много сплетничает, или слишком много мертвых на хвосте приносит. И, если первое, с кем, улыбка Фарагонды поблекла. Ухоженные брови дернулись в намеке на хмурость. Нет, я не могу, любопытство меня погубит. Хочу знать, кто такая Медея и во что сейчас Стамира макнула директрису. Любая, озвучивающая желание присоединиться к нам, может пойти, громко объявила Стамира. Ее взгляд скользнул за спины Фарагонды и Гризельды, на Винкс. Конечно же, первой с места сорвалась Блум. «Я с вами», — горячо сказала она. В глазах полыхали костры непоколебимой уверенности, давали бы они ей еще магию. Я вздохнула, слишком хорошо знала подругу, и сейчас это было отнюдь не радостным фактом. Стамира слегка кивнула, Блум этого оказалось достаточно, чтобы подойти ко мне, обнять, тихо и расслабленно вздыхая, кивнуть Даркас, поднять чуть брови, увидев Хелию, погладить по плечу Тимми. Тут взгляд достиг Диаспора, и Блум напряглась, но вежливо улыбнулась и кивнула, уже адресно. Диаспора ответила тем же, я присоединюсь, спокойно сказала Тикна. От нее мне досталось легкое пожатие плеча, почти объятие в ее исполнении. Фарагонда смотрела на сцену с хмурым неодобрением, но не вмешивалась, вероятно, все-таки понимала тщетность протестов, без сил Блум будет сложнее, но предварительная оценка эффективности команды составляет выше 70% при неполных данных, сообщила Тикна, рассматривая других участников. Да, ей определенно не хватало данных на Крис, Антея, Аль, молчу уже про Диаспора, но главная мощь, конечно, Стамира. Я не буду обузой, ощетинилась Блум, сжимая кулаки. Тикна слегка изогнула бровь. Я почти увидела бегущую по ее лбу строку, я не это сказала и сжала плечо нашей драконицы, улыбаясь ей. Конечно, не будешь. Ты на кнута с палкой полезла, когда еще даже феи не была, припомнила я, сама в красках и лицах поведала. А мы, показала рукой на себя, Антея, Тимми и Диаспора, нашаманим тебе новую куда как мощнее, и подмигнула заговорщицки. Очень уж хотелось приободрить. С чего вдруг такая чувствительность? Хотя оно понятно, ситуация, дерьмо, а тут еще и Диаспора, перед которой, наверное, хочется выглядеть самой-самой. Фарагонда мягко улыбнулась, сложив ладони перед животом. Ее прищур мне нисколько не понравился. Блум, вы определенно не обуза, и друзья определенно не пожалеют себя для вашей защиты, сказала она успокаивающе покровительственным тоном, без сарказма или намеков. Но стало на секунду неприятно. Это намек, что мы не будем ее защищать, или что нас ранит, пока мы ее защищаем. Хотелось ощериться молниями и зарычать. «Я знаю, директриса», — без колебаний ответила Блум с простотой и уверенностью, отозвавшимися глухой нежностью в груди. «Дракон, ну что за чудо?» Я вздохнула, беря ее за руку. «Мы тоже пойдем с вами», — выдвинулся Майк. Эти слова явно дались ему тяжело, возможно, из-за пошедшей за ним жены, которую он рад бы был оставить в Алфее. Он посмотрел на Стамиру, но та лишь едва кивнула с улыбкой. «Найдешь палку помощнее и для меня?» со смешком спросил Майк, одобрительно осмотрев меня. «Ну да, я не выглядела близкой к обмороку и, смею предположить, была менее бледной, чем вчера». Ванесса мягко взяла мое лицо в ладони и тепло улыбнулась. «Рада, что ты в порядке», сказала она, снова подарив ощущение, что меня заочно приняли в их семью. «Можете взять мой бластер, он пока не столь эффективен», — вежливо обратился к Майку Тимми, протягивая запасное оружие, на поясе висел еще один. Тот кивнул и твердо пожал освободившуюся руку. Вероятно, хотя и был пожарным, воинскую службу проходил, она, вроде, в Америке тоже обязательная, Винкс переминались за спинами. Палладиум смотрел на меня с улыбкой, только сейчас поняла, что ни Мэри, ни Махиала не видела, может... Фарагонда особо ценных фей запрятала или услала подальше, чтобы не утащили всякие там сомнительные личности. Шутка, конечно. Блум она отправила бы подальше в первую очередь. Хотя, Стелла решительно шагнула вперед, взмахнув волосами, и оглядела нас в сомнении. «Я не оставлю Блум. Я тоже иду». Крис принялась было медленно, с явной неохотой отрывать глаза от свитка. «Это блондинка, не блондин, расслабься», — вполголоса прокомментировал Аль. «Спасибо на добром слове», — сухо отозвался ей Антей, но Крис вернулась к чтению. Гризильда тем временем поправила очки очень жестким жестом, сузив глаза. «Мисс Стелла, напомнить ваши оценки по моему предмету, оставайтесь в школе, чтобы никому не навредить, и в первую очередь, самой себе», — едко порекомендовала она, заставив Стеллу покраснеть и стушеваться. «Кровь солнечной солярии, я уже признала, что мы примем любую желающую, но действительно ли ты хочешь?» Стамира с ухмылкой сделала акцент на последнем слове. Пожалуй, желание Стеллы под сомнение она ставила не зря. Та хотела пойти только из-за Блум, но, откровенно говоря, наша компания ее не вдохновляла. А если отвлеченно, бывает ли не солнечная солярия, там же несколько солнц и дождей нет. Стелла, ты принцесса, кроме того, твоя магия эффективна против армии, тебе нужно остаться вместе с Амарилой и другими под командованием мадам Гризильды, миролюбиво сказала Флора, сжимая ладонь Стеллы. Та хмыкнула, отворачиваясь и скрестила руки на груди явно в защитном жесте. Флора слегка улыбнулась, не расстроенная демонстративным отстранением. «Я пойду с Блум. Моя магия будет полезна в лесу», — предложила она, опасливо посмотрев на Стамиру, а потом, на остальную часть компании. Крис наклонилась к Аль, Линфика. Антей вклинился между ними привычным жестом, сообщил уверенно, даже взгляда не бросив. «Стопроцентная. Вопрос географически-этнического происхождения очень уж их волновал, это даже немного смешило, но на деле смешного мало. Я не ожидала, что еще кто-то вызовется, тем более Флора, и внутренне запереживала. Правда, не за окрыленную, а за Хилию и Даркас. Вдруг канон давлеет над нашими умами?» Хилия склонил голову чуть к плечу, заметив мое внимание. «В общем-то он выказывал ноль интереса. Пусть так и остается. Позвольте сопроводить вас до туннеля, который сократит путь до Магикса», — вежливо дружелюбно предложила Фарагонда, не то чтобы поспешно, но обрубив другим возможность высказать желание присоединиться. Она явно не хотела, чтобы с нами ушло больше, тем более, одна конкретная принцесса, единственная принцесса той самой Солярии. Коридоры Алфеи были безлюдны, двор с аккуратными газонами, пуст. Вся школа затихла, лишь едва вспыхивал золотом барьер, когда редкие летающие твари бились об него, безрезультатно. Даже гордость брала, частично он является плодами моей магии, хотя и фантомно кольнуло внутри болью истощения. Фарагонда щелкнула пальцами, вспыхнули мелкие белые искры, тут же исчезнувшие, и волна магии проявила в стене лестницу вниз, к изящным дверям, на которых были вырезаны и воды озера. «Путь кратколучи, полагаю». Мы вежливо распрощались, Блум обнялась со Стеллой и Музой, пообещав им беречь себя. Флора устроила групповые обнимашки, которых избежала лишь Тикна, она все-таки не столь тактильна, либо это касается только клуба Винкс. «Стоять!» — гаркнул высокий девичий голос, не детский, но почти писклявый. Маленький сияющий вихрь влетел прямо в Блум, та едва успела подставить руки. Несколько исписанных листков медленно планировали в воздухе под тяжестью гравитации. Я легко их собрала, отмечая красивый каллиграфический почерк, но прочитать не успела, да и не попыталась. Вихрем оказалась смуглая пикси с буйной копной кудрявых темных волос, собранных в высокий хвост, и в зеленом спортивном костюмчике, с рюкзаком. Ее голубые глаза были спрятаны за овальными очками с фиолетовой оправой. Она немного напоминала Лилу, если честно, хотя в жизни я ее не видела. Хотелось добавить еще, будем откровенны, пока канон, с некоторыми оговорками, соблюдался. Куда это собралась без меня? Кто сказал, что я останусь в обороняющейся школе, когда главная сенсация покидает ее стены? Возмущалась хорошо поставленным голосом пикси. В жизни это выглядело до Феникса странно. Такая кроха, едва ли больше ладони, с очень подвижным и живым личиком. Легкий эффект зловещей долины щекотал нервы. Захотелось ткнуть пальцем в пухлую щеку, но это было бы невежливо. Флаувер, это опасно. Блум попыталась отговориться, но под взглядом пикси замолкла. Магия слегка искрилась, не так, чтобы было видно глазу, но по ощущениям, и искры эти бежали между ней и пикси. Связь, да, было радостно и тревожно одновременно. С одной стороны, вроде как Блум ближе к Чермиксу, если у нее уже есть узы, с другой, а не рановато ли, тем более она не врала. Идем не на пикник ведь, хотя с нами и без того минимум 3 небоеспособные единицы, все-таки посохи мы еще не изготовили, только запланировали, а если брать в расчет, что эти мисхилии не совсем бойцы против армии, аль еще, флора. Но такую слабость команды неплохо нивелировала Стамира, да и я, Антей, Даркас и Крис, вроде, весьма эффективны против иномирных тварей, так что от наличия пикси сложнее стать не должно. Нашему цветению только объекта не хватало, фыркнула Даркас, слегка закатив глаза, пока Блум оправдывалась перед пикси, а та продолжала ворчать. В ответ на мое непонимающее выражение лица наградила привычным тяжелым взглядом. Блум, флаувер, цветок, цветение, о, да, в таком случае выходило забавно. У Блум ведь была другая пикси в мультсериале, я даже не вспомню имени, но... Плакса такая Скари, трусишка, и таскала везде ключ, флаувер очень бойкая и, судя по разговорам, журналистка. Не говорит ли это о значительном отличии характера Блум от продемонстрированного там? Удачного пути. Если понадобится экстренная эвакуация, мисс Стикна, передайте координаты профессору Палладиуму, и мы вернем вас в Алфею, попрощалась с нами Фарагонда. Пусть мне она не очень нравилась, этот ее жест я оценила по достоинству. Не знаю, вытягивать будут нас с помощью Махиалани или еще как-то, и всех нас или только конкретных личностей, но это отличная подстраховка. Первая подстраховка, которую я в целом видела. Двери закрылись, когда мы зашли в коридор из белого камня. По стенам мягко мерцали круглые светильники. Чисто, уютно и слишком ново, не ощущалось того же, что в туннелях, соединяющих школы. Флаувер милостиво простила Блум, но наказала не решать все за нее. Как же они в пламенном стремлении показать себя самодостаточными умилительно похожи, и насела на меня, буквально, сначала спросив разрешение, а потом приземлившись мне на плечо, пикси начала интервью, или допрос, кто, откуда, как познакомились, какие планы на будущее. Ванесса, шедшая между мной и Блум, мягко рассмеялась, прикрывая губы ладонью, ее флаувер явно забавляла, я же гадала, создает ли та досье на всех или проверяет на надежность ближайшее окружение Блум. А может, все сразу, не считая Стамиры, с ней флаувер поздоровалась на почтительном расстоянии, вообще не приближаясь, не избежала интервью даже диаспора, по-прежнему неразговорчивая, но теперь задумчиво рассматривающая Блум. Если ждет возможности задать вопросы наедине, ну, долго же ждать придется, мы, вероятно, разобьем лагерь в лесу, и даже там не факт, что удастся остаться наедине. Не то чтобы я намеревалась мешать, просто опасно разделяться. Путь занял недолго, хотя я так и не знала, сколько уходит на пешие путешествия от Роккалучи до Алфеи, или обратно. В предыдущий раз меня, почти бессознательную, телепортировала Мэри. Впрочем, в туннеле могло быть магически сокращено расстояние. Со школами, по ощущениям, было именно так. В любом случае, выбрались мы прямо на опушку. Птицы не пели, лес молчал, ветер не нес звуков, разве что далекие всплески неспокойных вод озера, гуляла и шептала запустение и тревоги, о бессилии разогнать серую дымку в небе, облаками едва ли являющуюся. Впрочем, воинов я не слышала тоже, разговоров не велось, мы покинули безопасность барьеров, и теперь действительно остались одни против армии. Даже присутствие Стамира успокаивало не полностью. Блум слегка тревожно посматривала на приземлившуюся на ее плечо флаувер, будто в ожидании, смею предположить, продолжение интервью, оно вышло действительно кратким. Возможно, аура Стамира или эманации тьмы в воздухе давили на храбрую пикси, те ведь в Алфею перебрались именно из-за призыва армии. Флора, насколько я знаю, ты фея природы, шорох шагов по лесному настилу, мы не вышли на тропу, да и не собирались, прервал голос Тимми, который поправил очки и щелкнул по часам на запястье, вызывая голограмму. Нам нужны деревянные основы для посохов. О, точно. Зачем самим искать подходящие палки, если фея под боком может создать их? Это будет несложно, думаю, но что за посохи? Робко поинтересовалась Флора, разглядывая голограмму. Ближе подошла диаспора, догадавшись, что сейчас пригодится ее магия, да и мы с Антеем притормозили рядом. Сделаем сколь бы то ни было рабочую версию, вооружим наши наиболее беззащитные единицы, что лично меня очень успокоит. Считается ли это конвергенцией? Я хихикнула, пока феи создавали каждая свою часть материала. Нам требовалось 5 палок и 5 камней накопителей. Для Тимми, Майка, Хили, Ванессы и Блум. Первые две мы с Антеем уже разобрали и теперь пытались согласовать, как лучше вплести заклинание в древесину. Стамира краткую остановку и передышку разрешила. Она села на пень и с каким-то даже умилением наблюдала за нами. Крис и Аль в основном добавляли ценные комментарии, не занимая сторон. Последняя и вовсе вручила Антею красивый атеим, немного похожий на скальпель. Это было третье лезвие, которое я заметила у нее в руках за последние сутки. Второе, нормальный скальпель, так и осталось в креплении рюкзака. Первое, я надеялась, что первое лезвие было в лазарете фонтана. Атеим Крис с обернувшимся вокруг рукояти змеем в моей ладони лежал на удивление удобно. Вопросов, конечно, сыпалось больше. Нет, я не против, но насколько магическое вмешательство в создание основы, вернее даже, основы выращивания, повлияет на проводимость, а направленность магии, в этом плане не перее, когда она явно хотела сказать что-то не совсем цензурное, Аль заботливо развернула подругу за плечи и подтолкнула к ближайшим кустам. «Вот принеси немагическую для чистоты эксперимента, и проверим», — посоветовала она. «Не должно», — с запозданием рассеянно ответил Антей, меня лично совсем не успокоив. Напугала составительницу экзаменационными вопросами. Бодро откликнулась Крис уже на полпути, то ли по привычке, я не видела ее с Аль Дадо, конечно, но из увиденного по пути казалось, что следовать в указанном направлении она действительно привыкла, то ли действительно собираясь посмотреть на практике. «Но вырезаешь ты, меня наставница прибьет». Я подняла взгляд на означенную наставницу. Стамира по-прежнему улыбалась. «И чего бояться? Если прибьет, воскресит же. Только не ломайте деревья, пожалуйста». Робко подала голосок Флора, смотря то на Крис, то, почему-то, на меня милейшими оленьими глазами. «Не думаю, что могла бы остановить Крис. Если честно, на первые прототипы кружку сделайте сами понадобилось около часа. Мы под надзором Аль, она не открывала глаз, но я кожей ощущала внимание по крайней мере, оно не было недоброжелательным, просто было, буквально впихнули экзорцистские заклинания в накопители. Теперь те изнутри искрились переливом из золотистого в холодный серебристый, и обратно. Крис гипнотизировала взглядом один из них и немного сучковатую подтвержденно-инертную основу из сухостоя с чистым серебристым свечением, будто могла выяснить разницу умозрительно. Дарка сделала вид, что ей совершенно все равно, но наблюдала искоса. В идеале бы стоило проверить мощность и убойность на ком-нибудь из армии, но поблизости воинов не было, да и над головой твари не летали. Внимание Эйси было сосредоточено на школах, но, возможно, и на городах, куда мы держали путь. После подобного привала мы, пожалуй, познакомились чуть ближе. Плюс, Флора перестала опасаться нас. Минус, и, кажется, начало, компанию Крис, или просто Крис. Закончив вырезать, Антей подобрал свиток, только сейчас я задумалась, почему он не успел закончиться, за всю дорогу-то, и уселся с ним на траву. Спиной к нему привалилась Али, судя по запрокинутой голове, немедленно задремала. Еще, кажется, Крис понравилась Тикна, по крайней мере, пару заинтересованных взглядов еще при упоминании схем я заметила, а потом от них услышала краем уха что-то про резервные соединения и перенаправление сигнала и отвлеклась на Флаувер. Она, приободрившись, взялась допрашивать уже Блума нас, ну как я могла пропустить такое, а потом Стамира объявила, что нужно будет обойти озеро и продолжить путь к Магиксу, но ночевать, скорее всего, придется в лесу, отправляться в ночь в осажденной армии, вероятно, Магикс казалась глупостью. Тимми не спорил, хотя и стиснул зубы так, что желваки заходили. Не представляю, как ему рвало душу знание, что отец в городе. «Не хочешь поздороваться с сестрой?» — шепнула Блум на ухо, со стороны свободного от Флаувер плеча, и улыбнулась, когда в ее взгляде красноречиво отразились возмущение и яркий ответ, где она Дафну видела. «Возможно», — пробурчала она наконец, — «если не начнет выть про ведьмы, зло, посмотри, что натворили, горе-горе, а выдаст что-то полезное на тему восстановления моих сил, даже сама поищу встречи, но в наших обстоятельствах, даже время тратить не хочу на что-то, что и гипотетически не поможет», — рассуждала она весьма зрело, хотя и немного с тоном обиженного ребенка. Я хихикнула, кивая. Грустно, конечно, от подобного отношения к старшей сестре, но и ожидаемо. Дафну Блум не знала совсем, встретила недавно, и на первой же встрече покойница оскорбила нас с Даркас и предостерегала Блум от общения с нами. В общем, впечатление оставило не лучшие. Насколько я нехороший человек, если при этом испытываю какую-то толику удовлетворения, будто сама претендую на место старшей сестры, Честное слово, всплески водородка лучи показались осуждающими, но из его волн так и не выплыл золотистый силуэт. И вскоре, когда мы чуть углубились в лес, неспокойная гладь озера скрылась за деревьями.